Часть 4. Политизация. Глава 1. Политический хоррор. Жанр хоррора в кинематографе в 21-м столетии определенно переживает расцвет. Несмотря на то, что в течение долгого времени американские фильмы ужасов глобально доминировали и отчасти продолжают доминировать в плане производимого количества фильмов и востребованности среди аудитории, в других странах, в их числе Япония, Южная Корея, Франция, Канада, Россия, жанр тоже находится на подъеме. Тем не менее, в академическом осмыслении англоязычные публикации дадут национальным исследованиям, посвященным ужасам, большую фору. Хотя стоит признать, англоязычные ученые изучают в том числе национальные традиции хоррора. В любом случае, то, что хоррор является в основном предметом исследования Западной Академии, объясняется в том числе длительным доминированием в экранной культуре американского хоррора. Одной из ключевых исследовательских оптик среди ученых, занимающихся хоррором 21 века, все еще остается социально-политический анализ. В этой главе мне бы хотелось обратиться именно к тому, какие социально-политические оптики используют ученые в новом столетии, чтобы анализировать фильмы ужасов. Одним из первых авторов, кто предложил читать американский хоррор как социально-политические аллегории, был критик Робин Вуд. В 1979 году на фестивале в Торонто он собрал целую программу «Американский кошмар», в которой были представлены фильмы нескольких десятилетий. В поддержку мероприятия была издана брошюра «Американский кошмар. Эссе о фильмах ужасов» под редакцией в том числе самого Робина Вуда. Будучи сторонником философии Фрейда-марксизма, Вуд пытался понять, каким образом американский хоррор выражает радикальную политику и стремление к социальным изменениям. Критик считал, что в хорроре, как в развлекательном жанре, на бессознательном уровне выражались подрывные социальные идеи. Эти идеи сводились к возвращению вытесненного обществом. Все, что не соответствовало норме, изображалось как монструозное и угрожающее. Женщины, дети, расовые меньшинства, рабочие и так далее. Притом Вуд имел в виду именно хоррор 1970-х годов, так как, по его мнению, например, хоррор 1980-х годов отражал уже консервативную и реакционную политику американского общества. Заметим, что Вуд был первым, но не единственным автором, кто анализировал хоррор таким образом. В частности, другой влиятельный исследователь жанра Ноэль Кэрролл немного позже также отмечал ксенофобскую природу хоррора, полагая монстров хищным другим, усиливающим негативные образы тех политических социальных образований, которые угрожают установленному общественному порядку. В общем, аллегорическое прочтение хоррора на долгое время стало критическим фреймом, через который можно было интерпретировать смыслы американских фильмов ужасов. Эта глава будет посвящена тому, как под влиянием нового американского хоррора в текущем тысячелетии ученые были вынуждены скорректировать свои взгляды на некогда весьма востребованный метод анализа поиска социальных аллегорий. Несмотря на то, что в 21-м столетии многие исследователи отказались от психоанализа как метода, долгое время доминировавшего в американской академии, сама установка на аллегорическую интерпретацию развлекательных фильмов ужасов редко подвергалась сомнению. При том, что подход Робина Вуда, как мы увидим, сохранил актуальность и до сих пор используется многими учеными. В частности, в своих свежих исследованиях Кристиан Кноплер и Дэвид Роше, изучая современные ремейки фильмов ужасов 1970-х годов, активно обращаются к теоретической оптике Робина Вуда, чего мы вкратце касаемся в других главах. Как замечает, например, Кноплер, в то время как подход Вуда пропитан конкретной сеткой психоаналитических и других теорий, он по-прежнему прост и достаточно универсален, чтобы служить основой для анализа большинства фильмов ужасов. При этом Кноплер и Роше делают акцент на традиционной для леволиберальной американской академии триаде — расе, гендере и классе. Так что помимо как такового аллегорического прочтения, в этих книгах особое внимание в основном уделяется политике репрезентации. Однако относительно именно аллегорических в 21 веке трактовок есть другие удачные примеры. Так, Анжела Далианис в статье «Жанр, культура и семиосфера. Новый хоррор, кинематограф и пост 9.11» пишет буквально, что новый хоррор, под которым подразумеваются фильмы ужасов, вышедшие в 21 столетии и в основном после 11 сентября 2001 года, расширил свои границы и стал использовать знаки, характерные для социальных и политических событий после 9.11. Так, реальность террора, которая тоже переводится как «ужас», была перенесена в вымышленную вселенную хоррора. Так она разводит два эти понятия. Используя теорию семиосферы Юрия Лотмана и его последователей, Далианис анализирует современный хоррор, утверждая, что он функционировал именно как аллегория ситуации пост-9.11. Преимущественно она пишет про два субжанра хоррора — фильмы о зомби, например, «Рассвет мертвецов» 2004-го, и пыточное порно, например, франшиза «Пила», суть которого состоит в акценте на реалистичном графическом насилии над телом. В целом, у исследователей в новом тысячелетии появился тренд рассматривать субжанр «пыточное порно», который процветал после 11 сентября и после Абу Грейб, как аллегорию 9.11. Отчасти такого подхода придерживается, скажем, Аарон Майкл Кернер в книге «Пыточное порно после 9.11. Хоррор, эксплуатация и кинематограф сенсаций». Полагая, правда, что субжанр «пыточное порно» не только отражал современные страхи американского общества, но и уходил корнями в более старые образы кинематографа. Подобное внимание к пыточному порно и навязчивое стремление анализировать данный субжанр аллегорически не могло не привести к протестам среди ученых. Так Стив Джонс, анализируя феномен пыточного порно, был вынужден заметить: «Однако, хотя аллегорическое прочтение само по себе не является неуместным, его распространение препятствует дискуссии. Кумулятивный эффект от повторения этой интерпретации заключается в том, что аллегория становится рационализацией значения пыточного порно, а не ответом». Таким образом, аллегорическое прочтение стало препятствием, невольно затруднившим дискуссию. Интерпретация объясняет интерес англо-американской прессы и публики к пыточному порно в определенный момент, но привязывает пыточное порно к той эпохе, тем самым сводя на нет неприходящую актуальность субжанра. Однако это касается не только пыточного порно. В рамках социально-политических интерпретаций хоррора появилась общая гипотеза о том, что едва ли не весь жанр отражал опыт трагических событий 9.11. Это подтверждается многими примерами. Вероятно, наиболее показательным кейсом может служить сборник научных статей «Хоррор после 9.11. Мир страха. Кинематограф террора». Каждый из ученых, участвующих в названной коллекции эссе, выбирал конкретный эмпирический материал, чтобы связать его с актуальной политической ситуацией. Исследователи в основном рассуждали, почему именно хоррор может быть особенно подходящим жанром для борьбы с глобальными, национальными и личными травмами после 11 сентября. Кроме всего прочего, авторы сборника проводили важнейшее терминологическое различение, разграничивая понятия «хоррор» и «террор», которые на русский обычно одинаково переводятся как «ужас». Редакторы Авива Брифл и Сэм Джей Миллер в полном соответствии с подходом Анджелы Далианис писали, что хоррор — это набор общих конвенций, прежде всего в художественном отношении, и он ассоциируется с миром вымысла, в то время как террор представлял собой катализатор и реакцию на 9.11, и он ассоциируется с реальным миром. В течение последнего десятилетия хоррор переводил и переосмысливал дискурсы и образы террора на собственный кинематографический язык. Эти переводы разнообразны, непредсказуемы и постоянно развиваются, как следует из названия нашего сборника. Отчасти это стало общим местом среди ученых. Например, Кевин Уитмор-младший писал ровно то же. «Весь смысл был в том, чтобы народ Соединенных Штатов стал свидетелем ужасной смерти американцев и отреагировал на нее страхом и паникой. 11 сентября было террором, но, следовательно, оно было также и хоррором. Следуя этой логике, Лаура Фрост в статье «Черные экраны. Потерянные тела» противопоставляла образы насилия в реалистичных фильмах, посвященных событиям 9.11. «Фаренгейт 9.11» 2004-го Майкла Мура и «Потерянный рейс» 2006-го Пола Гринграсса и переосмысление событий трагедии в фильмах ужасов, таких как «Улица Малбери» 2006-го Джима Микла и «Монстро» 2008-го Мэтта Ривза. Сопоставляя эти две репрезентативные стратегии событий, Фрост описывала статус хоррора как жанра, который процветает на страхах, подавляемых в других местах. Элизабет Форд утверждала, что эстетика упоминаемой картины Гринграсса стала возможной благодаря сложившимся конвенциям телесных жанров. Важно, что в сборнике принял участие Адам Ловенштейн, ранее предложивший анализировать хоррор в контексте национальной травмы. В своем материале Ловенштейн анализировал фильмы создателя телесного хоррора Дэвида Кроненберга «Оправданная жестокость» 2005 и «Порок на экспорт» 2007, снятые после 11 сентября. Согласно Ловенштейну, хотя в этих картинах режиссер заимствовал образы из своего раннего творчества, все же он развивал новый визуальный словарь для репрезентации конъюнктуры насилия и глобализированной геополитики. Кэтрин Циммер обсуждала значение надзора в пыточном порно. Мэтт Хиллс пересматривал фильмы франшизы «Пила», пытаясь понять, как они соотносятся с реальностью. Хомэй Кинг противопоставляла южнокорейский фильм «Вторжение динозавра» 2006-го, режиссер Пол Джун Хо и упоминаемый «Монстро» 2008-го, показывая, как эти фильмы отражают множественные исторические травмы. Авива Брифл обращалась к фильмам о зомби типа «28 дней спустя» 2002-го Дэнни Бойла, «Рассвет мертвецов» Зака Снайдера 2004-го, «Земля мертвых» 2005-го Джорджа Ромеро и «Мгла» 2007-го Фрэнка Дарабонта, помещая их в контекст классического «Рассвета мертвецов» 1978-го Джорджа Ромеро и описывая их как популярные фильмы и одновременно продукты культурной критики. Штефен Хандке посвятил свое эссе картине Фрэнсиса Лоуренса «Я легенда» 2007-го, которая свидетельствовала о возвращении всеобщей подозрительности и ценностей эпохи Холодной войны. Линни Блейк обратилась к творчеству Роба Зомби, фильмы которого «Дом тысячи трупов» 2003-го и «Изгнанные дьяволом» 2005-го прочитывались ею как кинематографический ответ на удушающий патриотизм американской войны с терроризмом. В эссе «Вечные семейные ценности», «Сумерки и современные вампиры-мормоны» Трэвис Саттон и Гарри Беншофф исследовали консервативное переосмысление вампиров в романах 2005 и первой серии франшизы «Сумерки» 2008. С точки зрения авторов, в «Сумерках» вампир из сексуально-полиморфной фигуры превращался в гетеронормативную икону моногамии и целомудрия. Выбор «Сумерек» для книги о хорроре может показаться немного странным, так как эта франшиза не относится к жанру ужасов. Как отмечает один исследователь, «Сумерки» имеют больше общего с подростковыми драмами об отчуждении, чем с хоррором. Тем не менее, главные герои в ней — вампиры и оборотни, то есть традиционные для жанра монстры, что неизбежно приводит к дискуссиям о границах хоррора. Позже исследователи стали называть такие фильмы не ужасом. Все описанное выше выглядит привлекательно, и создается ощущение, будто ученые не зря едят свой хлеб, предлагая тонкие, глубокие интерпретации хоррора 21-го столетия. Кроме субжанра «пыточное порно», особенно часто аллегорически трактовали фильмы про зомби. Например, это касается книги Кайла Уильяма Бишопа «Американская зомби-готика» 2010-го. Терренс Максвини, посвящая главу своей книги «Война с террором и американское кино», пишет, что привело к тому, что зомби стали так убедительно присутствовать в 2000-е, в то время как они не вызывали такого резонанса в 1990-х. В 2000-х слово «зомби» даже стало частью культурного лексикона, будь то алкогольный коктейль, неработающий банк, тип компьютерного вируса, часть философского мысленного эксперимента или довольно тревожный половой акт. Термин «живые мертвецы» стал частью терминологии войны с терроризмом, когда Дональд Рамсфельд дал свои знаменитые комментарии о неизвестных известностях, в которых говорилось, среди прочего, о судьбе заключенных в заливе Гуантанамо. Его вывод заключался в том, что многие заключенные, хотя и были живы, технически были живыми мертвецами. Опять же, как и в случае с пыточным порно, чтобы картина не выглядела слишком радужной, нам необходимо упомянуть, что обсуждаемая установка на социально-политическое прочтение регулярно подвергалась критике. Так, Питер Дэндл утверждает, что очевидные отсылки к событиям 9.11 в фильмах о зомби, снятых в 2000-е годы, встречаются довольно редко. Настаивая, что прямых связей между 9.11 и популярностью зомби-кинематографа не так уж и много, Дэндл пишет, если определенное количество фильмов о зомби начало появляться в 2002-2003 годах, это значит, что многие из них были в разработке довольно долгое время. В любом случае, ни один из этих ранних фильмов открыто не перекликается с волнениями, касающимися 9.11. Скепсис относительно аллегорического прочтения наблюдался не только в отношении фильмов о зомби. Лаура Ми в своем исследовании новейших хоррор-ремейков считает, что попытка осмыслять современные версии главных хорроров 1970-х годов в контексте эквивалентных оригиналам социально-политических проблем может обернуться тем, что их аллегорическое значение будет слишком переоценено. Поэтому, если такие картины, как «Техасская резня бензопилой» 2003-го, «Рассвет мертвецов» 2004-го и «У холмов есть глаза» 2006-го обсуждать в контексте хоррора после 11 сентября, то можно упустить из внимания их значительный коммерческий и отраслевой контекст. А раз так, то навязывание предписывающих интерпретаций фильмам, незадуманным как политические аллегории, не только приводит к их двусмысленному прочтению, но также игнорируют другие контексты и причины их производства. Казалось бы, после таких весьма скептических замечаний мы должны всерьез усомниться в объяснительной силе стратегии аллегорического прочтения хоррора. Тем более мы пока еще не поставили вполне очевидный вопрос касательно данной темы. Зачем кинематографистам шифровать что-то в фильмах ужасов, если существует кино, в котором сложные социальные вопросы обсуждаются непосредственно? В некоторых исследованиях мы можем найти аргументы, почему такие интерпретации не просто имеют право на существование, но и в принципе могут быть продуктивными. К таковым относится цитируемая выше книга Кевина Уитмора-младшего «Пост 9.11. Хоррор в американском кинематографе». Собственно, на первых же страницах этого исследования мы получаем ответ на вопрос, почему хоррор можно читать аллегорически. Уитмор приводит многочисленные фильмы, непосредственно посвященные 9.11, и отмечает, что сборы от проката этих картин были провальными. Тем самым, по его мнению, американские зрители не хотели видеть на экране 11 сентября и военные и политические последствия событий. Героический, драматический и экшен-жанры не могут представить события 11 сентября таким образом, чтобы передать опыт и его понимание. Поэтому Уитмор рассказывает, как события 11 сентября были воспроизведены как хоррор, каким образом война с террором была оформлена посредством фильмов ужасов, и как за десятилетия, прошедшие после падения башен-близнецов, изменился сам жанр. Главный тезис книги Кевина Уитмора-младшего в том, что хоррор до 11 сентября и хоррор после 11 сентября отличается тем, что первый часто оставлял зрителям надежду, в то время как второй чаще всего нет. С точки зрения Уитмора-младшего, медиа, политики и вообще культура стали ответственны за новую концепцию терроризма, возникшую в результате событий 11 сентября. Если ранее терроризм считался насильственным действием в политических целях, преднамеренно направленным против мирных жителей, то после 11 сентября терроризм превратился в экзистенциальную угрозу американской нации. Об этом говорит сам факт появления тревожных фильмов ужасов. Хотя сразу после терактов в Голливуде почему-то сложилось общепринятое мнение, будто зрители хотят комфортных фильмов. Все было ровным счетом наоборот, и расцвет достаточно жестокого хоррора — тому подтверждение. Помимо новых субжанров типа «найденная пленка», «пыточное порно», «вторжение в дом», особенно стали популярны ремейки. Уитмор отмечает, что, например, в ремейках «Пятница 13-е» 2009-го и «Кошмар на улице Вязов» 2010-го нет той игривой брезгливости, которую воплощали оригиналы и их многочисленные сиквелы. В ремейках «Монстры Джейсон Вурхис» «Пятница 13-е» и «Фредди Крюгер. Кошмар на улице Вязов» снова стали настоящими монстрами, злыми существами, которых нельзя победить. Среди прочего, Уитмор полагает, что, переделывая слэшеры 1980-х годов, Голливуд по-своему делал ремейк Америки периода 1980-х. Так, администрация Джорджа Буша-младшего была переосмыслена как вторая эпоха Рейгана, на которую проецировалась сила США, когда внешние и внутренние угрозы были более управляемыми и менее ужасающими. Мы не можем обойти вниманием важнейшее методологическое заявление Кевина Уитмора-младшего. Будучи честным ученым, Уитмор-младший специально отмечает, что не будет делиться своими оценками относительно качества анализируемых фильмов, сосредоточившись на холодном анализе. Он замечает, что теракты 11 сентября ожидаемо преобразили хоррор, и гендер перестал быть центральной проблемой жанра, как было до того. А Уитмор активно цитирует и даже использует в названии главы фразу злодеев из фильма «Незнакомцы» 2008-го Брайана Бертина, ремейк которого «Незнакомцы. Начало», снятый Рэнни Харлином, вышел в 2024 году. Предполагается, что будет еще две части. Когда в ответ на вопрос главных героев, почему именно они стали рандомными жертвами, звучит «потому что вы были дома». С точки зрения Уитмора-младшего, случайная смерть никак не связана с сексуальным угнетением или гендерной идентичностью. В конце концов, смерти 11 сентября были связаны не с полом, желанием сохранения патриархата и сексуальной чистоты, но с национальным вопросом и атакой на всю социокультурно-политическую систему Соединенных Штатов. Сексуальная тревога была подавлена, хотя и не полностью изгнана другими тревогами. Эфемерным и призрачным страхом, связанным с терроризмом, новым телесным ужасом, коренящимся в пытках, и страхом, связанным с силой религии, и это лишь три из них. Взрыв мокюментарных фильмов, кино о зомби и пыточного порно имеет куда меньшее отношение к сохранению патриархата и контролю над женской сексуальностью, чем к приручению опыта терроризма. Поэтому один из ключевых методов интерпретации Уитмора-младшего — исследование травмы, которые представляли собой на момент выхода его книги новую методологию. Что важно, полагает Уитмор-младший, хоррор позволяет нам изображать и, следовательно, стать свидетелями ужасных событий и при этом не быть ими травмированными. Хоррор также предлагает нам шанс справляться с подлинными травмами, которые мы испытали. Фильмы ужасов не просто означают что-то, они генерируют смысл на основе опыта аудитории. Тем не менее, было бы странно, если бы его общий посыл не был подвержен скепсису. Упоминаемая выше Лаура Ми, критикуя аллегорическое прочтение ремейков американского хоррора, в частности, набрасывается на Уитмора-младшего, отмечая, что его попытка связать антагонистов хоррора и террористов, а также его описание виновных в терактах 11 сентября как киллеров и слэшеров, несущих угрозу и убивающих ножами, чтобы спровоцировать более крупную серию убийств, вызывает, возможно, бестактное сомнение. Не в последнюю очередь потому, что использованный пример взят из фильма Джона Карпентера 1978 года, а не из ремейка «Робо-зомби» 2007 года. Но это лишь подчеркивает непоколебимую природу некоторых из этих аллегорических прочтений. При этом Аарон Майкл Кернер, разделяя убеждения в ценности установки на социально-политическую интерпретацию жанра, весьма уважительно и многократно цитирует Уитмора-младшего, даже когда с ним не соглашается. «Я не склонен считать Пилу, главного антагониста франшизы, Пила, воплощением террориста, хотя некоторые так и делают, включая Кевина Уитмора. Однако в данном конкретном случае такое прочтение кажется вполне уместным. Не лишним будет заметить, что сам Уитмор-младший осведомлен обо всех минусах аллегорических прочтений и сообщает читателям, настроенным скептически. Наконец, я остерегаюсь того, чтобы читать фильмы слишком глубоко, и признаю, что никто не выходит из зала после просмотра хоррора со словами: «Я был в ужасе от этого утверждения патриархата и переписывания кодексов сексуального поведения» или использования зомби как метафоры американского люмпен-пролетариата напугало меня до чертиков. Чтобы у читателей не сложилось неверного мнения, отмечу, что в 2010-е годы ученые писали про обсуждаемые выше темы по-разному. И хотя субжанры «пыточное порно» и «вторжение в дом» часто служили основой для социального комментирования, их исследовали и в других контекстах, используя, например, рыночный анализ. При этом мы видим, что ключевой темой именно в оптике социально-политических интерпретаций в течение долгого времени оставались последствия терактов 11 сентября. Уже в следующем десятилетии все начало меняться самым кардинальным образом. Якобы аллегорические послания американского хоррора сменились фактически прямыми политическими высказываниями. Итак, во второй половине 2010-х годов в академических исследованиях хоррора произошел перелом. Это связано не столько с тем, что появился какой-то новый модный или универсальный подход, максимально удобный для ученых. Своеобразная революция произошла в самом жанре. Так что исследователи были вынуждены реагировать на нее, причем отчасти ретроспективно, то есть с некоторым запозданием. Две студии стали главными поставщиками хоррора. С одной стороны, А24 производила и прокатывала умный хоррор, также известный как возвышенный хоррор и пост-хоррор. С другой, Блюмхаус активно выпускал бюджетные развлекательные хорроры, многие из которых становились очень популярными франшизами, как «Паранормальное явление», «Астрал» и «Судная ночь». Наряду с этим Блюмхаус выпускал и умный хоррор, который пользовался грандиозным успехом. К таковому, как правило, относят «Прочь» 2017-го Джордана Пила. Хотя, конечно, это куда больше политический хоррор. Появление хоррора, в котором политическое послание стало явным, было связано с избранием Дональда Трампа президентом США. Культурная индустрия отреагировала на события мощным протестом, теперь даже не аллегорически, а буквально высказываясь о трампийской Америке. Это касалось в том числе и хоррора. Кевин Уитмор-младший рано ликовал насчет того, что гендер, кажется, перестал быть центральной темой американского хоррора. В 2010-е годы он стал одной из ключевых тем наряду с расовым вопросом. Причем гендерно прочитывался хоррор именно в контексте «Пост-9.11», что отражено в книге 2020 года Глена Доннера «Проблематичные маскулинности. Террор, гендер и монструозные другие в американском кино после 11 сентября». Лаура Ми, которая, как мы видели, скептически относилась к аллегорическим прочтениям хоррора, одну из глав своей книги посвятила гендерному анализу фильмов ужасов. С одной стороны, конечно, ученые продолжили изучать хоррор аллегорически. Так, сборник эссе «Темные силы за работой» посвящен социально-политическому анализу фильмов ужасов вообще. В книге ожидаемо исследуются раса, класс, пол, религия, экономика и так далее. Коллекция текстов «Политика хоррора» даже шире, в ней освещаются литература, видеоигры, комиксы и прочее. При этом в обеих книгах обязательно содержатся статьи про «прочь». В сборнике «Прочь» Джордана Пила «Политический хоррор» представлены статьи исключительно про титулованный фильм. Любопытный пример совсем уже радикального высказывания академиков представляет собой коллекция эссе с говорящим названием «Заставим Америку снова ненавидеть». «Make America Hate Again» с аллюзией на слоган Трампа «Make America Great Again», сделаем Америку снова великой, в которой исследуется кино, политика, американская культура и общество посредством, как заявлено в аннотации прямым текстом, смелого критического анализа популярных фильмов ужасов, а также сериалов и прочего. Как видно, в середине 2010-х годов ученые, которые занимались социально-политическим анализом хоррора, все еще главным образом обращались к теме 9.11. После прихода к власти Дональда Трампа многое изменилось. Наиболее занимательный кейс изменения оптики содержится в книге американского марксиста Дугласа Келнера «Медиакультура». Данная работа представляет собой сильно обновленную версию его одноименной книги 1995 года. В целом, позиция Келнера как критического теоретика, работающего с популярной культурой, состоит в том, что основные социальные группы и конкурирующие политические идеологии борются за культурную гегемонию и что люди переживают такую борьбу с помощью образов, дискурсов, мифов и зрелищ медиакультуры. Как отмечает Келнер, оценка политики медиакультуры варьируется от идеологической критики того, как популярные тексты воплощают доминирующие политические дискурсы, касающиеся основных политических проблем и конфликтов дня, до анализа текстов, которые кодируют политику повседневной жизни, и тревоги, и напряженность, связанные с классом, расой, гендером, молодежью, а также надежды и стремления различных групп людей в определенном обществе в определенное время. Келнер выступает за демократический проект, а потому гневно осуждает консервативные продукты медиа и приветствует все прогрессивное. Третья глава медиакультуры 2020 года полностью посвящена хоррору. В ней Келнер сразу заявляет, что медиакультура порождает социальные аллегории, выражающие страхи, стремления и надежды классов и социальных групп в определенные политические эпохи. Одним словом, от аллегорического прочтения очень сложно избавиться, даже имея такого мощного явного врага, как Дональд Трамп. Дуглас Келнер рассматривает несколько кейсов. Социально-экономические страхи среднего класса эпохи Рональда Рейгана на примере фильма «Полтергейст» 1982-го Тоуба Хупера. Кризис патриархальной семьи на примере первого сезона сериала «Американская история ужасов» 2011-го. Насилие в отношении женщин, оригинал Хэллоуина Джона Карпентера 1979-го и его одноименный прямой сиквел Дэвида Гордона Грина 2018-го. И, конечно, проблему расизма, представленную в фильмах Джордана Пила «Прочь» и «Мы» 2019-го. Келнер убежден, что «Полтергейст» — символическое исследование универсальных и специфически американских страхов, принимающее форму аллегорического кошмара, расшифровка которого должна кое-что рассказать нам о повседневной жизни эпохи рейгановского консерватизма 1980-х годов. Американскую историю ужасов он просто пересказывает, особо не предлагая аналитических суждений. Это неудивительно. В сериале нет аллегорий, есть лишь прямое политическое высказывание создателей сериала. Этот момент не смущает Келнера, но по его тексту заметен этот переход самого хоррора от аллегории к социальной критике. Далее Келнер указывает на амбивалентность двух версий Хэллоуина, при этом не давая ответ на вопрос, способствует ли просмотр такого кино снятию напряжения или же, наоборот, влияет на насилие в отношении женщин. Он также замечает, что убийство в Хэллоуине 2018-го двух журналистов и интеллектуального доктора, несомненно, послужило источником вдохновения для поклонников Дональда Трампа, которые считают медиа врагами народа, а интеллектуалов очень подозрительными. «Прочь», по мнению Келнера, переворачивает коды традиционного хоррора и представляет собой анализ белого либерального расизма и того, как такой расизм терроризирует афроамериканцев. Рассел Миуф, исследуя расовые аспекты хоррора, идет еще дальше и утверждает, что расовые обиды, репрезентируемые именно в фильмах ужасов, снятых в эпоху Обамы, привели к президентству Трампа и движению «Сделаем Америку снова великой». Опять же, проблема заключается в том, что прочь, как и американскую историю ужасов, не надо осмыслять аллегорически, ведь эти картины, как буквально заявлено в одной из упоминаемых выше книг, политический хоррор. Фактически Джордан Пил, впрочь, без каких-либо аллегорий, поднимал важные для американского общества вопросы. Прежде всего, расовую проблему. При этом ученая Стейси Эбботт, ссылаясь на слова продюсера Джейсона Блума, отмечает, что успех хоррора «Прочь» стал возможен благодаря благоприятной почве, подготовленной для него судной ночью. В 2013 году вышел успешный в прокате фильм «Судная ночь», породивший в итоге целую франшизу, одноименный сериал, два сезона, 2018-2019, режиссеры Кларк Джонсон, Джиджи Сол Геррера, Эрнест Дикерсон и другие, и несколько сиквелов: «Судная ночь 2» 2014, «Судная ночь 3» 2016, «Судная ночь начало» 2018 и «Судная ночь навсегда» 2021. Первые три серии написаны и поставлены Джеймсом Демонако. Четвертая часть франшизы написана Демонако и снята Джерардом МакМюрреем. Пятая серия «Судная ночь навсегда» написана Демонако и снята Эверардо Валерио Гоутом. Фильмы и сериал выстроены вокруг идеи «Судной ночи». Один раз в году, на протяжении 12 часов, когда зазвучит сирена, все жители США имеют право совершать любые преступления, в том числе убийства. Тем самым новые отцы-основатели, пришедшие к власти в Америке, позволяют обществу разрядиться и заодно решить некоторые экономические проблемы. Если оригинальный фильм был достаточно камерным и локальным опытом в субжанре «Вторжение в дом», в котором, впрочем, социально-политические проблемы обсуждались открыто, то его продолжения были прямыми политическими высказываниями. В них раскрывалось, как с новыми отцами-основателями борются несогласные политические силы. Стоит отметить, что оригинальные названия фильмов явно более политические. «Судная ночь. Анархия» 2014, «Судная ночь. Год выборов» 2016 и приквел «Первая судная ночь» 2018. Как сказано, «Прочь» был сделан той же самой студией, что и франшиза «Судная ночь», но при этом считается умным хоррором. Тем самым фильм вписался в общий тренд, когда критики и исследователи стали хвалить новый хоррор, принципиально отличающийся от пыточного порно, найденной пленки, вторжения в дом и так далее, сложностью главных тем, авторским почерком и уходом от развлекательной функции. Стала преобладающей точка зрения, согласно которой ориентация на коммерческий успех несовместима с авторским политическим высказыванием. «Судная ночь» полностью опровергает этот тезис, являясь одновременно политическим комментарием относительно функционирования американского общества последних лет и развлекательной и более чем прибыльной франшизой. Тем более, что про «Судную ночь» активно пишут ученые. Только в 2019 году вышли сразу три материала, посвященных «Судной ночи». В одном Боудуин ван Риппер описывал социальные практики «Судной ночи» как «гоббсовскую анархию». В другом Меган Армстронг проводила социально-философский анализ политического устройства Вселенной, используя идеи Джорджа Агамбена и называя антиутопическое государство, изображенное в фильме, неолиберальным. Стейси Эбботт в 2019 году анализировала вторую серию «Судные ночи» как постмиллениальский хоррор. А в 2021 году вернулась к теме, чтобы описать всю франшизу как социально-политический проект. Наконец, в 2022 году Сара Бейкер и Аманда Резерфорд выпустили статью «Судная ночь. Насилие и религия как токсичный коктейль». Если статьи Ван Рипера и Армстронг, хотя и оценочные, но отчетливо социально-философские, то статья Бейкер и Резерфорд слишком политизированная. В ней оценочные суждения преобладают над аналитическими. Так, Бейкер и Резерфорд ожидаемо утверждают, что франшиза отражает эпоху Трампа с ярко выраженной патриархальной идеологией белых элит. Боудуин Ван Рипер полагает, что в первых трех фильмах — статья вышла, когда их было три — представлена ужасающая картина человеческой природы. Вместо того, чтобы дать преступным отбросам общества возможность убивать друг друга и поощрять сильных к истреблению слабых, как замыслили архитекторы «Судной ночи», ежегодная ночь тотальной анархии обнажила тонкую грань, отделяющую обычных людей от монстров. Конечно, Ван Риппер не может обойтись без того, чтобы не связать события вымышленной вселенной с реальностью. Эксплуатация, жестокое обращение и даже непосредственно убийство бедных и уязвимых богатыми и влиятельными людьми никогда не переставали быть частью американской жизни. Все это не исчезло, а лишь ускользнуло в тень, пока новые отцы-основатели, не только терпя, но и прославляя это, не позволили на одну ночь в году снова выйти всему этому на свет. Наибольший интерес из перечисленных исследований вызывает работа Стейси Эбботт «Когда подтекст становится текстом». «Судная ночь» становится американским кошмаром. Сделав ожидаемую ссылку на идеи Робина Вуда, автор отметила, что в случае данной франшизы речь идет не о бессознательном проявлении подавленной культурной ярости, скрытой под поверхностью фильмов ужасов, а о том, что теперь «Судная ночь» сознательно выводит американский кошмар на поверхность, представляя подтекст в виде текста. Действие каждого фильма серии происходит в «Судную ночь». Каждая история рассказывает о группе людей, которые, пытаясь пережить 12 часов анархии, сталкиваются с чистильщиками, творящими насилие. По сюжету первой, самой локальной серии, в доме семьи среднего достатка прячется темнокожий мужчина. Выйдя на его след, группа чистильщиков осаждает дом и требует выдать им жертву, обещая, что сама семья не пострадает. Так зажиточная семья оказывается перед моральным выбором. Укрывать ли им жертву и пострадать самим или выдать его. Чистильщики носят жуткие маски, хотя их лидер в итоге показывает свое лицо. Зрителям говорят прямым текстом, что это хорошо обеспеченные молодые люди, которые дают волю своим российским чувствам. Так что, согласно первой части, главную опасность представляют собой привилегии осмыслять людей. Фильмы следуют повествованию, в котором белые, хорошо образованные персонажи из среднего класса освобождают зверя под предлогом очищения своих душ, но на самом деле они творят насилие, чтобы восстановить свое предполагаемое культурное иерархическое господство. Следующие две части «Судной ночи», объединенные, помимо прочего, главным героем Лео Барнсом, Фрэнк Грилло, более масштабные. В них действия происходят не в богатом белом пригороде, а на улицах мультикультурной Америки, в Лос-Анджелесе и Вашингтоне. Нужно отметить, что если оригинальный фильм был хоррором или даже триллером, конвенционально, то сиквелы являются экшн-хоррором, в котором действия, экшн, часто преобладают над элементами ужаса. Собственно, от хоррора там остаются образы насилия на городских улицах. В остальном зритель наблюдает за погонями, драками и перестрелками. Главные жертвы сиквелов — маргинализированные и экономически неблагополучные или бесправные низшие классы, представленные различными расами. Меган Армстронг отмечает, что по мере развития франшизы, начинающаяся как хоррор, принимает более антиутопическую ориентацию, следуя от клаустрофобного слэшера о вторжении в дом в «Судные ночи» 2013-го до резкого политического обвинения в «Судные ночи» начала 2018-го. Определенные темы насилия, уязвимости и борьбы в неолиберальном государстве последовательно возникают во всей франшизе, наиболее центральными из которых являются экономическое неравенство и классовый конфликт. Второй центральный конфликт — это структурный расизм, который становится все более заметным по мере развития фильмов, но остается относительно второстепенным до «Судной ночи» начала 2018-го. Здесь же стоит добавить, что пятая часть «Судная ночь навсегда» следует логике, обнаруженной Армстронг. Здесь поклонники насилия однажды решили не прекращать бесчинство после звука сирен, повествующих об окончании «Судной ночи», а главными героями, в отличие от предшествующих частей, стали мексиканцы. Расовая напряженность в самом деле была не вполне явной в первом фильме, но в сиквелах это выводится на поверхность повествования. Так что современные проблемы, связанные с расой, становятся все более важными для тематической преемственности франшизы. Отпор политическому порядку в трех фильмах дают именно темнокожие. К следующему сиквелу это говорится уже открыто. «Судная ночь. Начало», четвертый фильм франшизы и первый, выпущенный в эпоху Трампа. Он поставлен афроамериканским режиссером. Здесь речь идет о социальном эксперименте с бедным сообществом, готовым участвовать в «Судной ночи» ради денег. Так, на протяжении серии фильмов произошла явная политизация хоррора, ставшая имманентной и определяющей чертой франшизы. Четвертую часть стали позиционировать как фильм конкретно об Америке Дональда Трампа. Таким образом, перемещение приквела в прошлое франшизы позволяет франшизе еще более открыто комментировать настоящее. На основании всего этого Стейси Эбботт делает вывод, что «Судная ночь» не прячет свое политическое послание, но развлекает и пропагандирует одновременно. Так, вместо аллегорических прочтений обычного хоррора можно говорить о прямом политическом высказывании. Однако необходимо признать, что на фоне общей ненависти к Трампу как символу всего реакционного, «Судная ночь» является лишь одним из многих высказываний, осуждающих белый патриархат. Ссылаясь на одного критика, киновед Виктория Маккалум очень точно подметила: социально-политическая метафора фильма деспотична до такой степени, что может привести к обратным результатам. Безусловно, есть заслуга в повышающих осведомленность свойствах фильмов ужасов, таких как «Судная ночь. Начало», которую другие критики сочли выдающимся фильмом об эксплуатации темнокожих эпохи Трампа и лучшей частью франшизы на сегодняшний день. Тем не менее, яростная социально-политическая болтовня некоторых современных хорроров кажется в значительной степени лишенной какой-либо полезной специфики и, следовательно, лишенной видимых инструментов, необходимых для того, чтобы радикально противостоять статусу кво и неизбежно конкурировать с выдающимися работами отцов-основателей современного ужаса. Ромеро, Хупер и Крейвен. Действительно, стоит подумать о том, как растущее недовольство социально-политическими ограничениями нынешнего хоррора сочетается с растущим недовольством ограничениями антитрамповского инакомыслия в его нынешнем виде. Подведем итоги. В течение долгого времени хоррор был развлекательным жанром кино. С конца 1970-х годов критики и ученые постепенно начали исследовать его на предмет социально-политического содержания, нередко переданного аллегорически. На протяжении десятилетий киноведы, ориентируясь на эту установку политического прочтения, использовали разные методы анализа, начиная от фрейда-марксизма и гендерных исследований до исследований травмы и теории аффекта. Это не означает, что фильмы ужасов не изучались в других контекстах. Но политический анализ часто строился на тезисе критика Робина Вуда об аллегорической трактовке монстров как возвращение вытесненного. В 21-м столетии изменился сам хоррор. Появились новые субжанры — пыточное порно, найденная пленка, пост-хоррор, фолк-хоррор и так далее. Стали снимать огромное количество ремейков, продолжений классических фильмов в сериальном формате и так далее. Помимо прочего, исследователи продолжали изучать хоррор как аллегорию. Основной темой для анализа были социальные и культурные последствия терактов 11 сентября 2001 года. Этот тренд сохранялся на протяжении более 15 лет. Однако с приходом к власти Дональда Трампа в США многие кинематографисты начали снимать буквально политический хоррор. Так, бессознательный американский кошмар, как это сформулировал Робин Вуд, стал сознательной реакцией на политическую повестку. В некоторых случаях победа Трампа буквально отождествлялась с трагедией 9/11. Первый эпизод седьмого сезона сериала «Американская история ужасов» 2017-го начинается с того, что главная героиня Элисон Мэйфер Ричардс, Сара Полсон, дрожит от страха и плачет, узнав из новостей об ужасном событии — победе Трампа на президентских выборах. Ученые были вынуждены реагировать на эту перемену и как-то осмыслять трансформацию в жанре. Собственно, этот тренд еще не закончился, но уже сейчас очевидно, что в скором времени должен решиться вопрос, насколько будет распространен политический хоррор типа франшизы «Судная ночь» и прочь, и как скоро исследователи вернутся к классическому аллегорическому прочтению американских фильмов ужасов 21-го столетия. Пока очевидно, что такая оптика не исчезла. Например, в своем исследовании Шелли Макмурда аллегорически прочитывает субжанр найденной пленки. Так что, вероятно, этот тренд, который, казалось бы, стали вытеснять, вернется.